Глава 12. «Пресветлые!» — ошеломленно выдохнула я, вставая с брусчатки и с изумлением глядя на вывеску таверны «Дуб и желудь». «Я в... городе?» Медленно обернулась, обвела одинокие дома взглядом и вновь вернулась к табличке. «Как я здесь оказалась?» Принять то, что я ушла светом, его тайными тропами, было сложно. На такое способны только высшие маги, а я... О, пресветлые! Едва не провыла, посмотрев на черный бархат неба, усеянный миллиардами сверкающих алмазов. Я стала высшей. Стала, хоть сама до конца так и не поняла, как. Просто в момент отчаяния обратилась к своему дару света, вспомнив слова Дианы, и попросила помощи, и он откликнулся. Помог, и теперь я здесь. Сбежала от высшего темного лорда. А ведь я думала, что уже все потеряно. Страшно было до ужаса. Я представляла, как он схватит меня, как узнает мою тайну, и Равьен на месте приговорит к смерти. Но я спаслась. Чудом. Если бы не свет, если бы я не перешла неведомым образом на высшую ступень, то... Участь моя сегодня стала бы печальной. Хотя я все еще в опасности. Теперь они знают, кто я, и скрываться будет сложнее. Ладно, выдохнула я в пустоту улицы. Для начала нужно выйти на Роуза. Он поможет мне с документами и монетами на первое время. А дальше? Дальше я как-нибудь спрячусь. Он мне должен, после того, как я смогла достать для него очень редкий артефакт. Я тогда сильно рисковала, но знала, что если получится, и Роуз окажется в должниках у меня, то... Жизнь непредсказуема, и всякое может случиться, а помощь такого человека явно не будет лишней. Вот и настал этот момент, когда придется обратиться за помощью к Роузу. Больше вариантов у меня все равно нет. Темные лорды обладают огромной властью и силами. Еще раз посмотрела на таверну и улыбнулась. Отлично. В нескольких тавернах этого города есть посредники в темный мир. И это как раз из списка таких заведений. Найду посредника, и он передаст мою весточку Роузу. А там останется только дождаться его. С этими мыслями я осмотрела себя, скривилась от вида нашивки Академии на куртке, оторвала ее, выкинула в ближайшие кусты и распахнула дверь в таверну. Зал встретил меня запахом жареного мяса, специй и пенного, что стояло практически на каждом столе перед мужчинами. Пройдя к одному из пустых столиков возле входа на кухню, я заняла его и еще раз осмотрелась. Место удачное. В случае, если на меня успеют так быстро выйти, то сбегать лучше всего через кухню. Отсюда отлично видно весь зал и, главное, вход в таверну. Через несколько минут ко мне подошла улыбающаяся подавальщица и, приняв заказ на травяной отвар, убежала в толпу взять еще пару заказов. Итак, кто же здесь может быть посредником? Осмотрев всех, я так и не смогла вычислить никого. Может, его и нет здесь? Но ведь дуб и желудь был в списке. Я же специально проверяла на тот случай, если что-то понадобится. «Ваш травяной отвар, леди», — одарила меня очередной улыбкой миловидная девушка в белом передничке и только собралась уходить, как я ее окликнула и спросила, есть ли здесь кто-то из завсегдатаев. «Ну, вон тот белобрысый, он здесь почти каждый вечер», и не уходит, пока на ногах еще может стоять. Еще тот, что у окна сидит. Он часто здесь еще с кем-то встречается, но сегодня один. Седой часто заходит. Она перечислила еще нескольких мужчин, но они меня уже не интересовали. Я нашла того, кого искала. Молодой парень, непримечательной наружности, цедил что-то из кружки и практически не обращал внимания на присутствующих. Словно службу нес на своем посту, бросая внимательные взгляды на улицу. «Спасибо», — улыбнулась девушке, и та моментально убежала по своим делам. А я поднялась и, стараясь не привлекать внимания, направилась к парню у окна. Но дойти до него я не успела. Дверь в таверну резко распахнулась, и на пороге показался лорд Равьен. «Ворн, стоять!» — крикнул он, заметив меня сразу же. С его пальцев сорвалась тьма, и голодной змеей бросилась ко мне. Я прыгнула в сторону, перекатилась по полу и, ударив воздушным молотом в направлении ректора, побежала на кухню. Там есть выход во двор, через который есть шанс уйти. «Риана, стой!» Тихий голос разрезал тишину ночи, и я замерла на ступеньках, успев только выскочить из кухни. Эрл стоял в 2 метрах от меня, держа перед собой щит и тьму наготове, что должна была схватить меня. Чуть дальше, с водной петлей в руках, смотрел на меня Боуш, и вишенкой на торте — Жиун у калитки, небрежно облокотившись на нее и поигрывая огненными змейками на пальцах. Ректор притащил с собой всю троицу лучших выпускников Академии. Теперь шансов уйти у меня нет. «Мы не хотим навредить тебе», — спокойно заявил маг тьмы и медленно сделал шаг ко мне. «Не делай глупостей. Тебе не сбежать». «Думаю, что нужно во всем разобраться, Ириана. И мы это сделаем», — сказал Боуш, уверенно посмотрев в мои глаза. «Боюсь, что уже поздно», — сдерживая слезы отчаяния, прошептала я. «Со мной никто разбираться не будет. Таких, как я...» «Ты не первый маг света, Эри. Ты же лично видела и общалась с Дианой. Ее все охраняют. Так почему ты решила, что с тобой будет иначе?» С непониманием и укором спросил Жиун, отлипнув от калитки. «Потому что ты не просто маг света, да?» Эрл очень догадлив. И сейчас он смотрел на меня со смесью тревоги и удивления в черных, как безлунная ночь, глазах. Ответить я не сумела, лишь едва заметно кивнула. «Но...» — начал Эрл, однако закончить не успел. Лорда Равьена я почувствовала прежде, чем услышала, и на инстинктах отскочила в сторону. И это стало моей ошибкой. Видимо, ректор решил, что я вновь попыталась сбежать. Больше я не успела сделать ни шага. Сильные руки подхватили меня и закинули на широкое плечо темного лорда. «В академию!» — отдал он приказ адептам и, крепко удерживая меня, шагнул во тьму.